Глава 21. Мыс Сунион. 11 ноября, 6:30. Ари проходил под стенами огромного храма на мысе Сунион, когда на горизонте едва начала брезжить молочная полоска света. Сколько моряков за долгие тысячелетия видели, как на горизонте тает большой серый утес, а вместе с ним и любезное сердцу отчизна, в то время как их уносит прочь северный ветер. Он свернул на север, оставив за спиной белые призраки дорических колонн, и двинулся в направлении марафона, а потом, наконец, увидел дорожку, поднимавшуюся вверх к большому одинокому стоящему дому у дубовой рощи. Он поднялся по ней, держа в руках сверток, и, подойдя к двери, позвонил в колокольчик, молча дожидаясь, пока кто-нибудь ему отопрет. Место было открытое, но безветренное, серое небо казалось совершенно неподвижным. Через несколько минут дверь распахнулась, и на пороге показался человек с длинными седыми волосами в темном хлопковом халате. «Я от адмирала», — сказал Ари. «Знаю», — ответил хозяин, — «входите». И повел его через маленькую дверь по коридору в большое помещение с голыми стенами, где обычно работал. Ари увидел стол, положил на него предмет, принесенный с собой, и развернул. Им оказался удивительный микенский сосуд из чеканного золота, привезенный в Афины в тревожную ночь 10 лет назад. Адмирал сказал: «Из этого золота вы должны сделать свою работу». «Из этого? О, боже мой, но как я могу?» Ари наблюдал за ним, не произнося ни единого слова. Он неподвижно стоял, сложив руки на животе, словно ждал ответа. Его собеседник долго разглядывал великолепный сосуд, ходил вокруг него кругами, словно желая запечатлеть в памяти все подробности изумительного произведения искусства. Ари как будто очнулся. «Адмирал хочет, чтобы от него ничего не осталось, на случай, если вы попытаетесь сделать копию». Скульптор повернулся к мольберту, стоявшему в углу, и снял с него ткань. Под ней оказалась превосходная маска, выполненная им сначала из глины, а потом из белого цемента. «Но зачем разрушать такое чудо? Так хочет адмирал. Если вы ему друг, сделайте, как он говорит, прошу вас». Скульптор кивнул. «Хорошо. Я сделаю, как он хочет. Возвращайтесь через 2 дня». «Нет, я подожду, пока вы закончите. Все должно быть исполнено сейчас, за короткое время». Ари сел в углу и закурил трубку. «Куда вы отвезете ее, когда она будет закончена?» — спросил скульптор. «В эфиру», — ответил Ари. «Но все свершится скоро, очень скоро, поэтому у нас осталось мало времени». Скульптор опустил голову и принялся за работу. Шоссе, идущее вдоль берега к Патрам, в этот утренний час оставалось почти пустым, и сержант Власа съехал довольно быстро, время от времени кусая от булки с сосиской и отклёбывая пиво из бутылки, потом снова засовывая ее в бардачок. Капитан Караманлис сидел рядом и листал свой блокнот с записями. «Почему бы нам не попросить помощи у коллег из Привезы, шеф?» — спросил Власас, жуя. «Расставим блокпосты вокруг города и по более широкому радиусу. Так рыба скорее попадет в сеть, а потом им займусь я, и мы навсегда избавимся от этой головной боли. Я разорву его на куски, он мне заплатит. Я столько пережил. Проклятый ублюдок, сукин сын. А что, по-твоему, мы сделали в Деру и Порталагасе? Расставили блокпосты, окружили местность, так что и комар не пролетел бы, а он прошел. Он прошел. Сам дьявол стоит на стороне проклятого Сети. Да, если б я верил в россказни священников, я бы сказал тебе, что видел самого дьявола из плоти и крови, вот так, как тебя сейчас вижу». Власос открыл рот, полный сосисок. «Я пока не знаю, на чьей он стороне на самом деле. Но скоро мы это узнаем», — продолжал Караманлис. «Я все испробовал. Теперь остается только одно средство. Ему нужен я, а еще больше ты. В Порталагасе он бы расправился с тобой, если б мы не вмешались в последний момент. Значит, я буду наживкой для нашей рыбки». «Хорошо. Пускай попробует. На сей раз наживка встанет у него поперек горла». «Я рад, что ты согласен. Но будь осторожен. Сейчас мы не можем воспользоваться помощью наших коллег. Существует опасность, что всплывут некоторые подробности старой истории. Но ты меня понимаешь. Чем больше людей, тем больше распространяется информация, и ею становится трудно управлять. Начатую партию мы должны закончить сами. В сущности, нас 2 против 1. Или даже 3 против 1. А в худшем случае, 2 против 2». «А что это за 4-й свободный игрок, про которого вы не знаете, на чьей он стороне?» «Это тот, кто спас тебе жизнь в Порталагасе». «Значит, он с нами?» «Нет, не с нами. Но, может быть, и не с ним тоже». Мне кажется, он играет в свою игру, но я еще не понял, какие у него карты и что за правила у этой игры. Однако вскоре все выяснится. Вскоре все выяснится. Власос проглотил сосиску. «Капитан», — спросил он, — «ну теперь-то мы справимся, верно? У вас ведь наверняка есть план и какой-нибудь туз в рукаве». Караманли снова начал листать свой блокнот и, наконец, открыл то место, где между страницами лежала фотография красивой темноволосой девушки, Кики Калудис. «Да», — сказал он, поднимая голову и глядя на полотно асфальта перед собой. «Да, у меня есть такой туз. Но я держу его на тот момент, когда разыграю все остальные карты партии. А теперь останови, я должен отлить. Проклятая простата начинает меня беспокоить. Быть может, Ири не права. Быть может, пора уйти на пенсию». Власос допил последние капли пива и вытер губы тыльной стороной ладони. «Так и будет, капитан, когда мы все уладим. А теперь можете поссать». Мирей совсем не отдыхала. Она вернулась в гостиницу, заплатила по счету ночному портье кредитной карточкой и немедленно отправилась в путь, оставив сообщение для господина Золотоса и щедрые чаевые официанту из бара «Милос». Она тоже поехала по шоссе на Пелопоннес, и перед Караманлисом у нее было преимущество в 3 часа, но она время от времени останавливалась, побежденная усталостью. Паркуясь на площадках у обочины дороги, она спала по 5-10 минут, а потом вытирала лицо салфеткой и продолжала свой путь. Девушка знала, она начала схватку со временем, и от исхода ее зависит жизнь Мишеля. Увы, она лишь смутно представляла, где его искать, и мчалась в ночи, пытаясь добраться до него прежде судьбы, неминуемо нависавшей над ним, судьбы, имевшей перед Мирей все преимущества и способной нанести удар в любой момент. Было уже позднее утро, когда она встала в очередь на паромной переправе в Рионе за парой легковушек и полудюжины грузовиков, чтобы перебраться на северный берег Каринфского залива. Миссалунги и Арту она проехала не останавливаясь, съев на ходу немного крекеров и яблока, а до привеза добралась ближе к середине дня. Бледное ноябрьское солнце уже низко стояло над землей. Норман ждал ее в гостинице. «Я искал повсюду», — сказал он, — «но нашел только это». И он показал ей листок бумаги, на котором было написано: «Позвоню тебе завтра вечером из Чанакалли. Надеюсь. У меня не было времени. Мишель». «Нам нужно ждать здесь его звонка. Таким образом мы поймем, что заставило его уехать столь внезапно. Здесь нас навестил старый друг, господин Аристотелес Малидис. Он помог нам во время мятежа в Политехническом. Я его искал, но он тоже как будто исчез». «Он вам помог? В чем?» «Полагаю, Мишель никогда не рассказывал тебе о прошедших днях. Нет». «В таком случае прости. Но я, наверное, не имею права. Как хочешь. Я все равно поеду». «Поедешь? Но ты же едва держишься на ногах и выглядишь ужасно». «Спасибо», — ответила девушка со внезапно проснувшейся в ней женской гордостью.